Это означает, что Уолтер Прескотт вернулся домой после того, как Розалин Прескотт и мой клиент уехали в Рено, а в доме находилась Рита Свейн. Из того, что мой клиент говорил о Рите Свейн, я предполагаю, у нее серьезнейшие основания для такого поступка. Возможно, это была самооборона, или... Если мой коллега собирается выдвигать доводы, как бы невзначай бросил Мейсон, я хочу сделать то же самое. Он не собирается этого делать, повелительным тоном сказал коронер. Мистер Кафф, сядьте. Я просто хотел указать, что вы уже много на что указали. Сядьте. В свете того, что было заявлено адвокатом мистера Дрискола, я просил бы для ответа на некоторые вопросы патологоанатома, проводящего вскрытие, сказал Мейсон. Доктор Хьюберт, прошу вас, помните, вы еще под присягой, бодро произнес коронер. Когда доктор занял свидетельское место, Мейсон сказал: «На основании уже сделанных здесь заявлений, я полагаю, доктор, что вы осознаете важность предельной точности своих показаний в том, что касается времени смерти. Вы уже отвечали на вопрос, но важность именно этой фазы рассматриваемого дела заставляет меня вновь спросить вас, мог ли Уолтер Прескотт умереть ранее той временной границы, которую вы уже указали». Доктор Хьюберт, положив ногу на ногу, сцепил пальцы на животе и, откашлявшись, заговорил. «Я не хочу быть неверно понятым. Медицинское заключение о времени наступления смерти не может быть математически точным. Вскрытие выявляет приблизительное время. А далее патологоанатомом, учитывая все имеющиеся факторы, устанавливает вероятные границы выбранного временного интервала. При добросовестном отношении к своим обязанностям он определяет эти рубежи так, что они удовлетворяют всем допустимым комбинациям влияющих факторов. Только после этого он сообщает временную вилку. «Вы так и сделали?» – поинтересовался Мейсон. «Да». «Значит, когда вы сказали, что момент смерти наступил между полуднем и половиной третьего, я могу считать, что вы с максимально возможной точностью предположили момент наступления смерти около 1:15 пополудни, но, тем не менее, возможно влияние отдельных весьма различных факторов, как вы их сами назвали, способных внести ошибку в ваше умозаключение. В связи с этим вы даете допущение в 1:15 в каждую сторону в качестве максимально возможной ошибки и установления времени наступления смерти». «Приблизительно так», — кивнул доктор Хьюберт. «Лично я считаю, что покойный был убит между 1:00 и 1:30. Как правило, я точен на 80-90%. Но существует возможность такой комбинации превходящих обстоятельств, которые искажают эти границы, хотя это и случается в одном случае из 10. Поэтому я устанавливаю интервал таким образом, чтобы он включал в себя даже такую редкостную вероятность». «Можете ли вы сказать, что раньше полудня убийство произойти не могло?» «Да. Исходя из ваших собственных показаний, доктор, в 1:01 этот человек мог умереть?» «Да». «Он мог умереть ровно в полдень?» «Да». «Но не в 11:59. О, я же говорю, что это установить весьма трудно». «Лично я так не думаю», — возразил Мейсон. «Хорошо», — несколько раздраженно сказал доктор. «Если вы ударились в педантизм, да, конечно, коли человек мог умереть в 12:00, он мог умереть и в 11:59. Я не думаю, что так было, но, в принципе, умереть в это время он мог.